Здесь виноградники с холма бегут темно-зеленым туком. Хозяйки белые дома здесь топят розоватым буком. Незаметно в такт шагам вспомнились стихи. Когда так много позади всего, в особенности горя, поддержки чьей-нибудь не жди. Сядь в поезд, высадись у моря. Оно обширное, оно и глубже. Это превосходство. Не слишком радостное, но уж если чувствовать сиротство, то лучше в тех местах, чей вид волнует, нежели язвит. Потрясающий, великий поэт. Говорят, у него больное сердце, и он не хочет искусственного. «Что это за поэт с чужим сердцем?» — сказал он хирургам. «Хоть бы пожил подольше. Но великие поэты умирают рано». Небо темнело уже угрожающе. Слава снова прибавил шагу. Пустые поля, мертвое пространство России. Может, и вправду что-то изменится. Но в Минске разогнали митинг с идеей дядов. А что творится в Карабахе? А в Ленинграде с выступлением памяти? Похоже, что-то такое грозное назревает. Но станет ли легче? Россия не Чехия, а и чехи тяготятся Словакией. Злата уверена, что разделятся теперь, когда ослаб СССР, разделятся непременно. И тогда заживут, как на Западе. Горби вмешиваться не станет. У нас с факультета один парень был в Братиславе, вспомнил Слава. «Что Братислава?» — презрительно скривилась Злата. — Вот Прага! Один Карлов мост чего стоит. А наши соборы... Соборы есть и у нас. Зато у нас готика. Приедешь — увидишь. Неужели он и в самом деле увидит Прагу? Увидеть Париж и умереть? Нет, чтобы жить. Стало совсем темно, и вдруг блеснуло зигзагом молнии, прокатился по небу гром. Зашевелились, застучали деревья голыми ветками. Но виднелась уже деревня, и Слава понял, что до дождя успеет. На стене полно теней от деревьев, многоточие. Я проснулся среди ночи. Жизнь дана. Что делать с ней? Это, конечно, не Бродский, но тоже хватает за душу. Особенно если знаешь, что поэт вскоре покончил с собой в 31 год, потому что не знал, что делать с доставшейся ему жизнью. «Ой, ма!» Мать всплеснула руками, припала на плечо к сыну и заплакала. «Ну что ты? Что ты?» — растерян бормотал Слава и гладил ее тонкие, легкие, как пушинки, седые волосы. Сердце болезненно сжалось. Ей же нет еще и 50. В городе женщины от упору еще как молодятся. А в деревне уже старухи. Как это безумно несправедливо! Отец, не вставая с лавки, спину ломит сынок, протянул узловатую в жестких мозолях руку. «Здорово, ученый!» Слава бережно отстранил мать, подошел к отцу, поцеловал в колючую щеку. «Здравствуй, батя!» «Витька твой уже прибегал», — сообщил хмурясь отец, скрывая нежданное волнение, радость. «Интересовался, приедешь ты или как?» «Так Витька уже здесь?» — обрадовался Слава. Он чувствовал странное смущение, даже робость. Низкий потолок, маленькие квадратные окна с ватой между рамами, пока еще свежий, белый, запахи, от которых отвык. Парного молока, коровы, подойник стоял в сенях, влажного отцовского полушубка. Глянь-ка, поспел до дождя, в самый раз. Отец с трудом встал и, держась за поясницу, прихрамывая, подошел к окну. Ишь, паразит, хлещет, со снегом! Господи, перекрестилась мать, спаси нас и сохрани, Царица Небесная. Идь гром часом гремел, а вот тена, снег. Этот еще не ляжет, успокоил ее отец. Это так, баловство. Ну, садись, садись, захлопотала устала мать. Как раз поспела картошка с молочком, а ну в самый раз, поди соскучился. А я сосисок привез. Слава снял, наконец, тяжелый рюкзак со спины. «Отваришь?» «А то как!» — обрадовалась мать. «И кипяточек с мятой, с листом смородиновым подоспел. А еще что привез?» — не удержалась она, глядя, как сын развязывает толстые тесемки рюкзака. «Чай, мыло. А ты кипяточек». «Так с травками. А ну ничего!» — защищала деревенский чай мать, но... Слава ее не слушал, нагнувшись, внимал и бросал на стол кулек за кульком. Конфеты, масло, сыр, колбаса, а еще вафельный торт. Мать дотрагивалась до кульков, смотрела на все это богатство с жадностью. Так где ж ты, сынок, столько денег-то раздобыл? Так где ж все достал? Заработал, купил. Ты там гляди, учебу-то не бросай, — забеспокоилась мать, а отец пригрозил пальцем. — Не брошу, — заверил родителей Слава и достал сигареты. — А это, бать, тебе. — Ну, сынок, удружил. Отец пересчитал пачки, взял одну, остальные бережно завернул в газету. — А у нас бают, в Москве и то не достать. С рассвета люди у киосков стоят. Ай, врут? Не врут, правда. Отец жадно закурил, закашлялся, замахал руками. Эх, злой табачок, пробирает. Как достал? Или по блату? Так, какой там блат? Махнул рукой Слава. Повезло просто. Еще до перебоев купил, а потом уж по две пачки в руки давали. Ну, тут все как взбесились. Бегом запасаться... Отец затягивался всласть, руки мелко дрожали. Эх, сдал батя, сдал. Комок стоял в горле у Славы, никак не удавалось этот комок проглотить. А вот и сосиски, картошечка, самогон. Садитесь к столу. Мать, накинув на плечи цветастую шаль, хлопотала возле стола. Кастрюля с картошкой в мундире стояла посередине. Вкусно пахло сосисками, янтарно светилось масло в бутылке. Серый хлеб. Не было такого в Москве. Большими, толстыми ломтями, горкой лежал в тарелке. «Как знала, что ты приедешь. Ешь, сынок, кушай вдоволь. Ой, похудел-то как!» Жалостливо, подпершись, мать смотрела на своего совсем уже взрослого сына. Как он ест картошку, очищая кожуру тонкими, вовсе не деревенскими пальцами. Как жадно хрустит соленым огурчиком. Ах, соскучился. Не надо, мать, молока. Она и заспешила, засуетилась, сбегала в сени, набрала из кадушки еще огурцов и поставила миску на стол. Отец с сыном чокнулись. «Ну, с приездом, с праздничком. Закурим?» «Ну, закурим». «Не, что ты куришь?» — горестно встрепенулась мать. «Да нет, это я так, с батей», — поспешил успокоить ее Слава. Стемнело, угомонилась, затихла природа. Светились окна домов. Болтался у магазина фонарь, давая широкий круг света. Что делает теперь Злата? Забрала с ногами на кровать и штудирует русский? Или варит свой знаменитый суп с клёцками? Девчонки над Златой посмеиваются, Анюта в особенности. А ей хоть бы хны. обожает стряпать. Мелькнули, как в кино, кадры, хохочет рыжеволосая покорительница сердец Анюта, а Злата, выпитив губы, несет из кухни кастрюлю. Старательно семенят короткие ножки в бриджах, выдвинут вперед крепкий округлый животик. Прежде хоть затягивались корсетами, потом поясами, а теперь ничего. Колготки хороши на хорошей фигуре, вот как у Ани. Непонятная тоска сжала сердце. Как это все случилось? Ну почему именно Злата? Ей же, например, Аня. Умница и красавица. Правда, за Аней бегает полкурса и безуспешно, но кому-нибудь же она достанется. Слава уставился невидящим взглядом в окно. Придется признать, он не любит Злату. Просто так получилось. Само получилось. Само. И вдруг его как ошпарило. Нет, неправда. Это она сделала первый шаг там, на лестнице. Она его соблазнила. Стало смешно. Скажите, какая святая невинность. Но ведь правда же, правда. С нею он стал мужчиной и жить, как прежде, уже не может. Хотя бы за это должен быть ей благодарен. Да, благодарен он, благодарен. Только не любит. С таким невеселым открытием и лег Слава спать. Всю ночь ему снилась Аня. Лукавые глаза, буйный костер, рыжих волос, прямые плечи. Высокая грудь, тонкая талия. Так и хочется обхватить руками длинные, удивительно красивые ноги. Аня смеется, Аня берет его за руку, но он знает, что ничего не может ей предложить, потому что у него есть Злата. «Мы поедем в Прагу», — шепчет вкрадчивый голос. «Теперь при горби это проще». Мама пришлет тебе приглашение. Да, так она и сказала. Утром вспоминает Слава. А на дорогу я заработаю. В доме темно и холодно, хотя трещат уже поленья в печи. По деревне крадется хмурый рассвет. Окончишь МГУ? Будет у нас первоклассный учитель. — сказал директор, вручая Славе аттестат зрелости. — Никогда, — подумал Слава, улыбаясь директору. — Ни за что. Если вырвусь, то навсегда. Теперь он думает так о Москве, вообще о России. Надо текать отсюда. Ничего здесь не изменится еще тысячу лет. Текать и точка. И поможет мне Злата.